5 утра без малого Китти, просунув в дверь голову, долго смотрела на спящую девочку. «Возможно, Анна — единственная оставшаяся в живых кузина Китти», — подумала вдруг Лип. «О'Доннеллы ни разу не упоминали других родственников. Доверяет ли Анна своей кузине?» «Пришла сестра Майкл», — сказала горничная. «Спасибо, Китти». Однако в спальню вошла Розалин О'Доннелл. «Оставьте ее в покое», — хотелось сказать Лип, но она придержала язык. Розалин наклонилась и подняла дочь, не выпуская ее из объятий и бормоча молитвы. Похоже на большую оперу. То, как она дважды в день врывается в комнату, чтобы продемонстрировать материнские чувства. Вошла монахиня и кивнула с плотно зажатым ртом. Лип взяла свои вещи и вышла. Во дворе прислуга выливала воду из железного ведра в огромную бадью, стоящую на огне. «Что ты делаешь, Китти?» «Стирка». По разумению Лип, бадья с бельем стояла чересчур близко к куче навоза. «Обычно мы стираем по понедельникам, не в пятницу», — сказала Китти. «Только в понедельник будет праздник Святой Девы Марии». «Ах, неужели?» Уставившись на Лип, Китти уперла руки в боки. В 15-й день августа Дева Мария вознеслась. Лип не могла заставить себя спросить, что это значит. Ее взяли на небеса. Китти помогла себе, взмахнув ведром. «Она умерла?» «Не умерла», — усмехнулась Китти. «Разве любящий сын не избавил ее от этого?» «С этим существом невозможно разговаривать». Кивнув, Лип повернула в сторону деревни. Лип шла к пабу в предутренних сумерках. Низко над горизонтом висела обгрызенная луна. Перед тем, как подняться к себе в комнату над лавкой, она не забыла попросить Мэгги оставить ей завтрак. Лип проснулась в 9. Сон успел одурманить ее, но голова так и не прояснилась. По крыше барабанил дождь, словно это были пальцы слепца. В столовой никаких признаков Уильяма Берна. Уже уехал в Дублин, что ли? Хотя и упрашивал Лип разузнать о возможном участии священника в обмане. Горничная принесла ей холодные лепешки. Испеченные, как определила Лип, по тонкой корочке прямо на углях. Неужели ирландцы ненавидят еду? Она подумала, что позже спросит об этом журналиста, но потом поняла, что вопрос прозвучит дико. Лип стала думать об Анне О'Доннелл, которая на 5-й день проснулась еще более голодной. Ей вдруг сделалось нехорошо, и она, отодвинув тарелку, пошла к себе. Несколько часов кряду Лип читала сборник разных очерков, но в памяти ничего не удерживалось. Не обращая внимания на дождь, барабанящий по ее зонту, Лип отправилась по переулку, отходящему от паба, лишь бы выбраться на улицу. В поле ей повстречались несколько грустных коров. По мере того, как Лип шла к единственной возвышенности, киту Анны, длинной гряде с одной остроконечной верхушкой, почва становилась все более скудной. Тропинка, по которой она шла, в конце концов, пропала в болоте. Лип старалась выбирать более высокие, сухие на вид участки, покрытые фиолетовым вереском. Краем глаза она заметила какое-то движение. «Заяц!» Видны были углубления, заполненные жижей, напоминающие горячий шоколад. Другие мерцали темной водой. Чтобы не промочить ботинки, Лип прыгала с одной кочки на другую. Время от времени она опускала зонтик острием вниз и тыкала им в землю, чтобы проверить, насколько она твердая. Какое-то время Лип шла вдоль широкой полосы осоки, хотя ее беспокоили звуки, журчащие внизу воды, возможно, подземный ручей. Неужели вся почва здесь напоминает пчелиные соты? Мимо, издавая пронзительные жалобы, пробежала птица с изогнутым клювом. От края до края влажной луговины раскачивались пучки травы с белыми головками. Лип наклонилась, чтобы рассмотреть интересный лишайник. Оказалось, у него есть рожки, как у крошечного оленя. Из огромной выемки в земле доносились ритмичные звуки рубки. Приблизившись и заглянув вниз, Лип увидела яму, наполовину заполненную коричневой водой. В этой яме по грудь в воде стоял мужчина, держась согнутой рукой за некоторое подобие лестницы. «Погодите!» — вскрикнула она. Мужчина вытаращил на лип глаза. «Я скоро вернусь с подмогой», — сказала она. «Я в полном порядке, мэм». Но Лип указала на подступающую воду. «Просто немного отдыхаю». Лип ничего не понимала, щеки ее горели. Мужчина подался вперед и схватился за лесенку другой рукой. «А вы, должно быть, английская сиделка». «Верно». «Здесь разве не врубают торф?» Только теперь Лип заметила свисающую с лесенки лопату с лопастями. «Только не в моей части страны». «Можно спросить, зачем вы спустились так низко?» «Сверху дерн нехорош», — он указал на край ямы. «Всего лишь мох на подстилку животным и повязки на раны». Лип не могла себе вообразить, как можно прикладывать эту гниль к ранам, пусть даже на поле боя. «Чтобы добыть торф на растопку, надо копать яму в рост человека или больше». «Как интересно». Лип пыталась казаться деловой, но прозвучало это у нее, как пустой светский разговор. «Вы потерялись, мэм?» «Вовсе нет, просто совершаю мацион, разминаюсь», добавила она на тот случай, если добытчик торфа не был знаком с этим словом. Он кивнул. «У вас не завалялся в кармане кусок хлеба?» Она в замешательстве отступила назад. «Уж не нищий ли этот малый?» «Нет, и денег нет». «В деньгах толку нет. Кусочек хлеба нужен, чтобы отгонять чужую толпу, когда ходишь вокруг». «Чужую толпу?» «Маленький народец», — ответил он. Очевидно, опять белиберда про фей. Лип повернулась, чтобы уйти. «Выходили по зеленой дороге?» Снова намек на что-то сверхъестественное. «Пожалуй, я не знаю, что это такое», — обернулась она. «Вы уже почти ступили на нее». Посмотрев в том направлении, куда указывал мужчина, Лип с удивлением заметила тропу. «Спасибо». «Как поживает девчушка?» Она чуть не ответила по привычке, вполне сносно, но вовремя остановила себя. «Я не вправе обсуждать этот случай. Доброго дня». При ближайшем рассмотрении зеленая дорога оказалась вполне приличной проселочной дорогой, вымощенной камнем и берущей начало прямо посередине болота. Возможно, она вела сюда из соседней деревни, а последний ее участок, который должен был дойти до деревни О'Доннеллов, еще не был достроен. Ничего особо зеленого в ней не было, но все же это название что-то обещало. Лип бодрым шагом пошла по мягкой обочине, где изредка встречались цветы. Через полчаса хода дорога резко свернула на невысокий холм, а затем, непонятно зачем, спустилась с него. Лип в досаде прищелкнула языком. Вероятно, она слишком многого просит, желая идти по прямой тропе. В конце концов, эта так называемая дорога пропала так же неожиданно, как возникла. А ее камни скрылись под разросшимися сорняками. Какой все-таки сброд эти ирландцы! Пассивные, расточительные, суеверные, вечно сожалеющие о прошлых ошибках. Дороги их ведут в никуда, деревья у них увешаны вонючими тряпицами. Лип потопала обратно. Под зонт забиралась сырость, плащ у нее промок. Она намеревалась отругать малого, отправившего ее неизвестно куда, но, подойдя к болотной выемке, увидела там лишь воду. Если только она не перепутала место. Рядом с большой выемкой в земле на подставках для сушки лежали под дождем торфяные брикеты. По пути к дому Райана Лип заметила цветок, похожий на крошечную орхидею. Может быть, стоит сорвать его для Анны? Пытаясь дотянуться до цветка, Лип наступила на клочок изумрудного мха и с опозданием почувствовала, как мох оседает под ногой. Лип упала лицом в тину. Почти сразу поднявшись на колени, она, тем не менее, успела промокнуть. Подобрав юбку, Лип оперлась на ногу, которая тут же провалилась в торф. Подобно пойманному в силки зверю, она ползла, задыхаясь и цепляясь руками за мох. Лип шла по переулку, пошатываясь, с облегчением думая о том, что пап совсем близко, ей не придется в таком виде идти через всю деревню. Домохозяин, стоя в дверях, с удивлением приподнял кустистые брови. «Коварные эти ваши болота, мистер Райан», — заметила Лип. С ее юбки текла вода. «Много здесь тонет народа». Он фыркнул, а потом сильно закашлялся. «Только если придурковатые», — отдышавшись, проговорил он, «или сильно выпившие в безлунную ночь». К тому времени, когда Лип обсушилась и надела форменную одежду, было уже начало второго. Она быстрым шагом пошла к дому О'Доннеллов. Она бы даже побежала, но боялась уронить достоинство. Чтобы на 20 минут опоздать на дежурство, вопреки своим притязаниям на высокие стандарты. В том месте, где утром стояла бадья с бельем, осталась лишь лужа с грязью и пеплом, а рядом лежал деревянный бельевой валек. Простыни и одежда были развешаны на кустах и веревке, протянутой от хижины к корявому дереву. В гостевой комнате за чашкой чая и ячменной лепешкой с маслом сидел мистер Тадеус. На Лип накатила ярость. «Но он же необычный посетитель», — напомнила она себе. «Он приходской священник и член общины. К тому же рядом с Анной сидела сестра Майкл». Снимая плащ, Лип встретилась взглядом с глазами монахини и извинилась за опоздание. «Мое дорогое дитя», — говорил священник, отвечая на твой вопрос, — «скажу. Ни вверху, ни внизу». «Тогда где?» — спросила Анна. «Оно парит в промежутке? Не стоит рассматривать чистилище как конкретное место. Это скорее время, отведенное для очищения души». «Сколько нужно такого времени, мистер Тадеус?» Анна, сидящая очень прямо, была белой, как молоко. «Я знаю, это 7 лет для каждого совершенного нами смертного греха, потому что они действуют против 7 даров Святого Духа. Но я не знаю, сколько грехов совершил Пэт, поэтому не могу сосчитать». Священник вздохнул, но не стал возражать ребенку. Либо в душе возмутилась этой математической бессмыслицей. Одна ли Анна страдает от религиозного помешательства или весь ее народ? Мистер Тадеус поставил чашку на стол. Либо посмотрела, не осталось ли у него на тарелке крошек, не потому, что она могла себе представить, как девочка хватает их. «Этот процесс не ограничивается определенным периодом», — сказал он Анне. «В безграничности любви всемогущего времени не существует. Но мне кажется, Пэт пока не на небесах с Богом». Сестра Майкл сжала руку Анны. Наблюдая за происходящим, Лип переживала за девочку. Когда их было двое, в трудные времена брат с сестрой, вероятно, держались вместе. «Тем, кто пребывает в чистилище, конечно, не разрешается молиться», отвечал священник, «но мы можем молиться за них, чтобы искупить их грехи, что-то улучшить. Это как лить воду на их пламя». «Но я молилась, мистер Тадеус», — уверила его Анна, глядя огромными глазами. «Я молилась за святые души по 9 дней каждый месяц в течение 9 месяцев. Я читала на кладбище молитву святой Гертруды, читала священное писание, поклонялась священным таинствам, молилась за заступничество всех святых». Мистер Тадеус поднял руку, призывая ее к молчанию. «Ну что ж, это уже с полдесятка деяний искупления. Но этой воды может не хватить, чтобы погасить пламя Пэта». Лип стало жаль священника. «Надо представлять себе это не как настоящий огонь», — внушал он Анне, — «а скорее как мучительную робость души предстать перед Богом, ее самонаказание, понимаешь?» Девочка судорожно всхлипнула. Сестра Майкл обхватила ладонями левую руку ребенка. «Ну перестань», — бормотала она, — «разве Господь не говорил, не убоись?» «Правильно», — сказал мистер Тадеус, — «предоставь Пэта заботам нашего Отца Небесного». По опухшему лицу Анны скатилась слеза, но девочка смахнула ее. «Ах, Господь любит ее, нежную голубку!» — прошептала Розалин О'Доннелл за спиной у Лип, стоявшей в дверном проеме. За хозяйкой маячила Китти. Лип вдруг стало неловко от того, что она стала свидетелем этой сцены. Может быть, все это разыграно матерью и священником. А сестра Майкл, утешала она девочку или завлекала дальше в лабиринт? «Помолимся, Анна». Мистер Таддеус сжал руки. «Да». Девочка сложила ладони вместе. «Благотворю тебя, о дорогой крест, облагороженный прекрасными, уязвимыми конечностями Иисуса, моего Спасителя, обогренный его драгоценной кровью. Поклоняюсь тебе, о Господь мой, пригвожденный к кресту за любовь ко мне». Это была молитва к Доротее. Дорогой, а не Доротея, вот что слышала Лип в течение последних 5 дней. Испытав краткое удовлетворение от разрешения этой загадки, она заскучала. Просто очередная молитва, что в ней особенного? «Теперь о деле, которое привело меня сюда, Анна», — проговорил мистер Таддеус. «Твой отказ от пищи. Пытается ли священник снять с себя всякую вину в присутствии англичанки? Тогда заставьте ее сию же минуту съесть эту сдобную ячменную лепешку», — молча уговаривала его Лип. Анна очень тихо что-то проговорила. «Говори громче, дорогая». «Я не отказываюсь, мистер Таддеус», — сказала она. «Я просто не ем». Лип разглядывала эти серьезные опухшие глаза. «Господь читает в твоем сердце», — сказал мистер Таддеус, «и он тронут твоими хорошими намерениями. Давай помолимся за то, чтобы тебе была дарована милость принимать пищу». Монахиня закивала. «Милость принимать пищу. Как будто это некая чудесная способность, в то время как с этим рождается каждая собака, каждая гусеница». Все трое несколько минут молча молились. Потом мистер Таддеус съел лепешку, благословил О'Доннеллов и сестру Майкл и ушел. Лип отвела Анну в спальню. Она не решалась заговорить, боясь оскорбить религиозные чувства ребенка. «Во всем мире», — говорила она себе, — «люди возлагают свою веру на амулеты, идолов или магические слова. Пусть Анна верит во что угодно, лишь бы только стала есть». Открыв журнал «Круглый год», Лип попыталась найти хоть в чем-то интересную статью. Вошел Малахия, чтобы перемолвиться словечком с дочерью. «А что у тебя здесь сегодня?» Анна принялась показывать ему стоящие в кувшине цветы. Болотная асфодель, трилистник водяной, вереск, голубая малиния. Слушая, он рассеянно поглаживал изгиб ее уха. Замечает ли Малахия ее поредевшие волосы? Участки шелушащейся кожи, пушок на лице, опухшие конечности. Или в глазах отца Анна всегда одинаковая. В этот день в дверь хижины никто не стучал. Может быть, любопытных отпугнул непрекращающийся дождь. После встречи со священником Анна, казалось, онемела. Она сидела, положив на колени открытую книгу псалмов. 5 дней, думала Лип, всматриваясь в девочку до рези в глазах. Неужели упрямое дитя могло протянуть последние 5 дней на нескольких глотках воды? Без 4:15 Китти принесла Лип поднос. Капуста, репа и неизменные овсяные лепешки. Но Лип, успев проголодаться, приступила к еде, как к изысканной трапезе. На этот раз лепешки слегка подгорели, а внутри были сырыми. Но Лип запихнула их в себя. И только съев половину тарелки, она вспомнила про Анну, которая сидела в 3 футах от нее, бормоча молитву, бывшую для Лип молитвой к Доротее. Вот что делает человеком голод, оставляет равнодушным ко всему прочему. Овес встал комом в горле у Лип. Одна медсестра, которую она знала по Шкодеру, провела некоторое время на плантации в Миссисипи. Женщина говорила, что самым ужасным было то, насколько быстро человек перестает замечать ошейники и цепи. Человек ко всему привыкает. Лип уставилась в свою тарелку, пытаясь увидеть содержимое глазами Анны. Подкова, полено или камень. Невозможно. Она попыталась снова, представляя овощи в обособленном виде, как будто в рамке. Теперь это была всего лишь фотография тарелки с едой. И в конце концов, никто не стал бы лизать изображение или откусывать от страницы. Лип добавила слой стекла, потом еще одну рамку и второй слой стекла, упаковав содержимое тарелки не для еды. Но аппетитный аромат капусты говорил сам за себя. Лип отправила вилку с едой в рот. Анна смотрела на дождь, почти прижавшись лицом к закопченному окну. Мисс Энн в свое время с энтузиазмом проповедовала значение солнечного света для больных, вспомнила Лип. Подобно растениям, они без него увидали. Это заставило ее подумать о Макбрерти и его загадочной теории о питании солнечным светом. Около шести небо наконец прояснилось, и Лип решила, что посетители уже вряд ли придут. Закутав Анну в две шали, она вывела ее на прогулку вокруг фермерского двора. Девочка протянула распухшую руку коричневой бабочке, которая порхала вокруг и никак не хотела сесть. «Разве то облако не похоже на тюленя?» Лип прищурилась. «Думаю, ты никогда не видела настоящего тюленя, Анна. На картинке он настоящий. Детям, разумеется, нравятся облака, бесформенные, а скорее вечно переменчивые, как в калейдоскопе. Неразвитый ум этой маленькой девочки еще не устоялся. Неудивительно, что она стала жертвой фантастического желания жить без пищи». Войдя в дом, они увидели высокого бородатого мужчину, который курил, сидя на лучшем стуле. Повернувшись, он широко улыбнулся Анне. «Стоило мне выйти, и вы впустили чужака», — свистящим шепотом спросила Лип у Розалин О'Доннелл. «Уж точно Джон Флинн не чужак». Хозяйка даже не понизила голоса. «У него поблизости большая отличная ферма, и он частенько заглядывает по вечерам, чтобы занести Малахи газету». «Никаких посетителей», — напомнила ей Лип. Из зарослей на лице мужчины послышался очень низкий голос. «Я член комитета, выплачивающего вам жалование, миссис Райт». Опять промах. «Прошу прощения, сэр, я не знала». «Выпьете глоток виски, Джон?» Миссис О'Доннелл извлекла из ниши за очагом небольшую бутылку, припасенную для посетителей. «Нет, не сейчас». «Анна, как ты сегодня?» Подзывая девочку к себе, ласково спросил он. «Очень хорошо», — заверила его Анна. «Но разве ты не чудо?» Глаза фермера остекленели, словно перед ним возникло видение. Он вытянул вперед массивную руку, как будто собираясь погладить девочку по голове. «Ты даешь всем нам надежду. Именно то, что нужно в эти унылые времена. Путеводная звезда, сияющая над этими полями. Над всем погруженным во тьму островом». Анна, поеживаясь, стояла на одной ноге. «Помолишься со мной?» — спросил он. «Ей надо переодеться в сухое», — напомнила Лип. «Тогда скажи одну молитву за меня, когда будешь ложиться спать», — проговорил Джон вслед Анне, которую Лип поспешно провела в спальню. «Обязательно, мистер Флинн», — бросила Анна через плечо. «Благослови тебя Бог». Без лампы в комнате было так тесно и сумрачно. «Скоро стемнеет», — сказала Лип. «Тот, кто пойдет за мной, не будет блуждать во тьме», — расстегивая манжеты, произнесла Анна. «Можешь прямо сейчас надеть ночную рубашку». «Хорошо, миссис Элизабет». «Или, может быть, Элиза?» Из-за усталости улыбка девочки получилась кривой. Лип сосредоточилась на крошечных пуговках Анны. «Или вы Лиззи? Мне нравится Лиззи». «Не Лиззи», — ответила Лип. «Изи, Ибби, Идли-Дидли». Анна зашлась в смехе. «Тогда буду вас так и называть, миссис Идли-Дидли». «Не будешь, маленькая проказница», — сказала Лип. Интересно, удивляются ли О'Доннеллы и их друг Флинн этому веселью, доносящемуся через стенку? «Буду». «Лип», — словно выскочила само по себе, как кашель. «Меня называли Лип». Она уже успела немного пожалеть о сказанном. «Лип», — повторила Анна, удовлетворенно кивнув. «Привет, Лип». Приятно было это слышать, как в детстве, когда сестра еще смотрела на нее снизу вверх. В то время они думали, что всегда будут вместе. Но Лип заставила себя прервать поток воспоминаний. «Ну а ты? У тебя есть уменьшительное имя?» Анна покачала головой. «Ты могла быть Энни, Ханны, Нэнси, Нэн». «Нэн», — задумчиво повторила девочка. «Больше всего тебе нравится Нэн? Но это буду не я». «Женщина может поменять имя или фамилию», пожала плечами Лип, «например, выйдя замуж». «Вы были замужем, миссис Лип?» «Я вдова», — сдержанно кивнула она. «Вы все время грустите». Лип смутилась. «Я знала своего мужа меньше года. Наверное, это прозвучало сухо». «Вы, должно быть, любили его?» — промолвила Анна. Лип не знала, как ответить. Она попыталась вызвать Райта в памяти, вместо лица — расплывшееся пятно. Подчас, когда приходит несчастье, не остается ничего другого, как начать все сызнова. Что начать? Все. Совершенно новую жизнь. Девочка задумалась, но ничего не сказала. Когда Китти внесла горящую лампу, они чуть не ослепли.